«Рождение Марьям, мир ей». Аллах Всевышний сказал, родив же Марьям, она сказала, «Господь мой, поистине, я родила девочку, хотя Аллаху было лучше знать, кого она родила, а мальчик не то, что девочка». Здесь имеется в виду, что девочки не могли быть служителями храма, служению которому в те времена израильтяне давали обеты посвящать своих детей. Ее слова «я назвала ее Марьям» являются указанием на то, что новорожденному следует давать имя в день его рождения, а в обоих сахихах приводится хадис Анаса, в котором сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сделал его брату Тахник, практикующийся по примеру пророка, да благословит его Аллах и да приветствует разжевывание финика, когда немного образовавшейся кашицы кладут в рот младенцу, смазывая ему этой кашицей небо. После этого новорожденному читают на ухо слова азана, а потом дают имя. А потом назвал его Абдуллахом. Бухари номер 5470, Муслим номер 2144. В другом хадисе сообщается, что Аль-Хасан ибн Самура сказал, «Каждый новорожденный мальчик является заложником жертвы, которую следует принести за него на седьмой день от рождения, после чего ему необходимо дать имя и обрить голову». Ахмад, том 5, страница 17 и другие. Достоверный хадис, относящийся к категории марфу. Мать Марьям также сказала, «Я молю тебя защитить ее и ее потомство от проклятого шайтана». И Аллах внял ее мольбе и принял ее обет. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Шайтан прикасается к любому младенцу, когда тот появляется на свет, и тот кричит, чувствуя прикосновение шайтана. Исключением же были Марьям и ее сын». Передав это, Абу Хурайра сказал, «Прочтите, если желаете, аят, в котором приводятся слова матери Марьям. Я молю тебя защитить ее и ее потомство от проклятого шайтана». Ахмад, том 2, страница 288. Хороший хадис. Сообщается также, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Шайтан ударяет по бокам каждого человека, когда мать рожает его. Исключением же были Марьям и ее сын. Разве не слышали вы, как ребенок кричит, когда появляется на свет?» Люди сказали, «Да, о посланник Аллаха». И он сказал, «Это потому, что шайтан ударяет его по бокам». Ахмад, том 2, страница 368. Достоверный хадис с иснадом, удовлетворяющим условиям муслима.